Глава 9. Парапам-пам-пам, парапам-пам-пам, парам-пам-пам. Марина шла по полуденному Невскому, затянутыми тучами по самый шпиль, и напевала. Очень непривычно ветер холодил оголенную шею и уши. И это было приятно и странно. Стрижка называлась Пикси, и так коротко она не стриглась никогда. Впервые в жизни она пошла стричься не в соседнюю парикмахерскую, а в приличный дорогой салон. Стрижка стоила целое состояние, но оно того действительно стоило. Невысокая танкетка, узкие темно-синие брюки, кремовый топ грубой ткани, пиджак до бедер и хлопковый полосатый шарф, делающий яркий акцент. Новая прическа шла ей невероятно. Глядя на свое отражение в витринных стеклах, она себе подмигнула. «А кажется, я немного скинула, да?» Во всяком случае, те брюки, которые сейчас были на ней, сидели отлично, хотя достала она их из похудательных запасов. Семёна она увидела, как только вошла в зал ресторана. Он смотрел на вход, но мимо нее. Не узнал. Это ее развеселило. Марина подошла вплотную к столику и серьезно, и в то же время чуть кокетливо сказала: «Прошу прощения, тут не занято. Можно ли?» «Ох!» — он растерянно вскочил. «Это я прошу прощения, Марина. Как же вам к лицу новый образ?» Она страшно смутилась, не ожидая такого откровенного восхищения. «Он женат, и у него есть дочь, ты помнишь, да?» Что-то захотелось перемен. Чудесные перемены. Он пододвинул ей стул. Оба сели и замолчали. Напряжение витало в воздухе, уплотняясь. К ним подошел официант, и оба выдохнули. Семён глотнул воды и заговорил о деле. «Расскажите чуть подробнее. Вы уже выбрали машину? Как давно водите?» Марина рассказала все как есть. И про то, что она не водит, и про то, что записала специальную автошколу, и про то, что хочет что-нибудь простое и дешевое, чтобы было не жалко разбить. Он не перебивал, слушал внимательно, а когда она закончила, поразмышлял с минуту и выдал: «Машину стоит брать не дешевую, а безопасную. Не обязательно дорогую, но обязательно надежную. И уж, конечно, не шестерку. Подержанный Форд сгодится. И то не каждый. Есть и другие варианты». «Дальше. Марина, вы не отказывайтесь сразу, но подумайте о том, чтобы взять беспроцентный кредит в компании, а не в банке». «Ой, нет», — быстро выпалила она. Его ясные карие глаза смотрели внимательно. По внешним краям разбегалась сеть небольших морщин, что придавало его лицу выразительность и шарм. «Гладко выбрит. Свежая рубашка в мелкую клетку в теплом бежево-горчичном тоне. Штаны без стрелок и твидовый пиджак, который сейчас висел на вешалке, стоящий недалеко от столика. И руки». Марина посмотрела на его руки. Не слишком длинные, ровные пальцы с чуть проступающими венами на кистях и запястьях и аккуратными лунками ногтей овальной формы. Ей нравились его жесты. Точные, чуть порывистые, уверенного в себе человека. «Так вот», — продолжил Семён, будто бы не слышал ее отказа. «Ключевая история займа у компании — это кредит без процентов с возможностью регулировать выплаты. Если, скажем, в этом месяце вы не можете погасить ту сумму, которую изначально запланировали, то вы переносите часть платежа на следующий месяц или делаете рефинансирование на более длительный срок с меньшим ежемесячным платежом. Но, разумеется, все должно быть прозрачно». «Очень выгодно», — согласилась она. «Но зачем это компании? Для компании условия не очень выгодные». «Очень, если смотреть на долгосрочную перспективу. Во-первых, чем благополучнее и счастливее сотрудник, тем лучше он будет работать. У нас очень мало так называемой текучки, потому что наша компания действительно заботится о своих работниках. Во-вторых, такой работник – лояльный работник, а значит, подходит к работе не формально, а с душой. Очень просто, Марина. Если хочешь получить что-то хорошее, будь готов дать что-то хорошее. И это работает». Он откинулся на спинку стула. «Знаете?» «Знаю», — он неожиданно хохотнул. «Вам всюду мерещатся подвохи, да? Вам кажется, что тут не может обойтись без какой-то ловушки?» «Семен!» Она тоже почти рассмеялась. «И как вам удается читать меня как открытую книгу?» «Да бросьте, Марина, все слишком очевидно, да. И в случае, если вы захотите уволиться, чего, разумеется, делать не стоит, но мало ли какие в жизни бывают обстоятельства. Так вот, в этом случае компания не потребует возмещения всего долга сразу, а заключит с вами договор на рассрочку платежей. И если вы уж совсем откажетесь их оплачивать, тогда суд и всякие неприятные тяжбы. Но то же самое будет и с банком, просто на более жестких условиях. И еще, разумеется, с выплатой банковского интереса». Говорил он вполне убедительно. «Могу я подумать?» Условия были действительно очень соблазнительными, но что-то ее останавливало. «Разумеется». Он нисколько не расстроился. Принесли еду. Марина заказала довольно скромно салат и жюльен. Время было дневное. А Семен что-то более существенное. Суп и приличную порцию мясного рагу. «Хм». Она тыкала вилкой овощи. «В этот салат хорошо добавить свежей клубники и орехи. Кешью или кедровых». «Клубники?» Он поднял голову от супа. «Ага». Она снова подцепила пару овощей. «Если бы я не была финансовым аналитиком, то, наверное, стала бы поваром. Я очень люблю готовить. Или кондитером». «Марина, вы человек многих талантов». Он быстро расправился с супом и отодвинул пустую тарелку. «Хотел бы я однажды попробовать приготовленный вами салат с клубникой». Похоже, он не просто флиртовал, а говорил именно то, что хотел. Это чувствовалось. И Марина опускала глаза, смущаясь, как нецелованная пятиклашка, и злилась. «Какого черта? У него же семья!» Ей вспомнился детский голосок, говорящий в трубку. «Папа, а мама просила?» Или что-то в этом духе. Значит, там и мама была неподалеку. И ей вдруг стало неприятно. От его восторгов и комплиментов, от его выгодных предложений. Он показался ей банальным бабником, крутящим романы с любой доступной девицей за спиной у жены. Фу! Аппетит пропал совершенно. День вдруг поскучнел. Настроение резко накренилось вниз и катилось с горки в вязкое ощущение бабы, с которой можно замутить. Она отставила тарелку, залпом выпила стакан воды и уставилась в дверной косяк напротив. «И, кстати, по поводу автомобиля». Семен доедал рагу и махнул официанту. «Сам я так себе автомеханик, но у меня есть очень хороший знакомый, который...» Он заметил, что она смотрит мимо него. «Марина, вы...» А ей показалось, что она проваливается в топкое болото. Она смотрела в его карие глаза, и казалось, что еще чуть-чуть и не выбраться. Все-таки он был невероятно обаятелен в своей заботе и вел себя как свободный человек с понравившейся женщиной. Но она знала, что это не так. А он не знал, что она знает. «У тебя тоже вообще-то семья?» С горьким смешком напомнила она себе. «Муж и двое детей? Так, на секундочку, помнишь, а? И еще к тому же он твой без пяти минут начальник». Она сжала зубы, выдохнула и встала. «Семен, спасибо большое за обед, но я, пожалуй, пойду. Мне пора. И знаете, не нужно никакого кредита от компании, и работы тоже не нужно. Простите меня, я погорячилась, когда вы предложили мне должность. Я не справлюсь, это слишком. Я еще ничего не успела сказать Турчанскому, извините, что обнадежила вас». Мир опустел до тусклых сумерек. Ей все показалось каким-то никчемным и пустым, пластиковым и ненастоящим. Он мгновенно посерьезнел и тоже встал. Официант, стоящий неподалеку, посмотрел на них искоса. «Погодите!» — он проглотил кусок и отставил тарелку в сторону. «Я пойду». «Погодите!» — он чуть повысил голос, выставив вперед руку, как бы придерживая ее. «И официанту. Счет!» Тот подскочил. Семен отдал ему банковскую карту. «Пожалуйста, сделайте быстро, я отблагодарю. Снова к ней». «Марина, погодите, что случилось?» Ей хотелось сбежать. И как можно быстрее. Потому что казалось, что если она этого не сделает прямо сейчас, то вляпается в его ловко расставленные сети по самые уши. Он невольно сделал шаг в сторону и таким образом заблокировал для нее выход. Она молчала. Официант принес счет и карточку. Семен всучил парню пару купюр. «Марина». Одной рукой он подхватил пиджак, а второй бережно взял ее за локоть. «Не сбегайте так. Что случилось за эти несколько минут?» Она продолжала молчать. «Давайте выйдем». На улице было прохладно. Петербург серой сырой стеной прислонился к их спинам. Они проходили мимо величественного Казанского, и Марина мельком отметила, что Семен выше нее совсем не намного, примерно на пол головы. «Так все-таки, что случилось?» Сейчас он говорил спокойнее. «Наверное, ничего такого». Слова давались ей с трудом. «Просто вы так добры, так...» «А, черт!» Она остановилась. «Семен, мне сложно ходить вокруг да около, и, может быть, я сейчас скажу несусветную глупость, но мне кажется, что вы флиртуете, что я вам нравлюсь». Она чуть обернулась к нему и выпалила это на одном дыхании. Он тоже остановился, посмотрел на нее открыто. «Да, Марина, это так. Вы мне нравитесь. Разве это плохо?» Его карие глаза улыбались, но говорил он серьезно. Ей была непривычна такая прямота. «Я знаю, что вы женаты». Она склонила голову, дескать, «что ты на это скажешь?» «И кажется, у вас есть ребенок». «Трое», — со смешком ответил он. «Трое, Марин, и все девчонки». «Ох», — невольно вырвалось у нее. «Одна краше другой». Он усмехнулся, развернулся по ходу движения, сделал пару шагов. «Пойдемте». «И более того, Марина, я уже дед. У меня есть две очаровательные внучки. Младшенькой вот год исполнился, а старшей 5. И зовут ее Марина, как и вас». «Что?» — удивилась она. Он говорил это так легко и весело, что ее драматичность дала трещину. «Я же сказал вам когда-то, что в моей биографии много интересного, помните?» Он посмотрел на хмурое небо. «Кажется, дождь собирается. Может, все-таки зайдем куда-нибудь? Или знаете что, можем устроить урок вождения прямо сейчас?» Они оказались на перекрестке. Семен повертел головой. «Так, машину я оставил на Лиговском, давайте перейдем дорогу и немного вернемся». Все так мгновенно изменилось, пару минут назад она готова была бежать от него без оглядки, а сейчас... «Нет, Семен, что вы?» Она была сбита с толку его весельем, простой откровенностью и легкой напористостью. «Не собираетесь же вы посадить меня за руль вашей...» «Именно это я и собираюсь сделать, если вы, конечно, не будете возражать». «Погодите, Марин, глаза у вас совсем огромные». Он засмеялся, глядя на нее, и взял под локоть, чтобы они перешли дорогу. «Ну что вы, во-первых, разумеется, я не стану вас принуждать, а во-вторых, мы поездим где-нибудь, где будет безопасно. С чего-то же нужно начинать, верно?» Она колебалась. «Послушайте, я, конечно, чокнутый, но не совсем безумец, и я не дам вам ни самой убиться, ни меня покалечить. Я же все-таки дед двух внучек. Ну, что скажете?» «А, давайте». Она вдруг заразилась его веселостью, и это было странно. Еще пару минут назад ей хотелось сбежать, а сейчас он с такой легкостью все признал и совсем согласился, и трое дочерей и внучки... «Надо же!» Небо будто бы посветлело и стало теплее. И она смутно подумала, что так весело ей не было уже давным-давно. Наверное, со школы, когда они с приятелями на каникулах в пионерлагере лазили в сад какой-то дачи и объедались там чужой смородины с кустов. Он едва не подпрыгнул. «Тогда стоит поторопиться, пока вы не передумали». Они быстро дошли до Лиговского проспекта. Марина увидела темно-серый «Мерседес» и отпрянула. «Семен, только не говорите мне, что вы собираетесь доверить мне руль этой машины». «Не волнуйтесь, Она только выглядит взрослой. На самом деле это старая тарантайка. Разве я похож на шкодливого безответственного мальчишку?» Он открыл перед ней пассажирскую дверцу. «На безответственного нет, а вот на шкодливого вполне», сказала она, когда он сел рядом на водительское сиденье. Совершенно не разбираясь в автомобилях, даже она понимала, что это далеко не тарантайка. Улыбка не сходила с его лица. «Буду воспринимать это как комплимент. Пристегнитесь, пожалуйста». Она защелкнула ремень, и машина тронулась. Они медленно ехали по проспекту, то и дело останавливаясь. «На обводном будет посвободнее», — уверенно сказал Семен. Марина глазела на старые дома Лиговского. «Семен, а мы куда едем?» Ей стало тревожно. Она вдруг поняла, что едет в неизвестном направлении с мужчиной не то чтобы совсем незнакомым, но все-таки. «Не волнуйтесь, мы направляемся в район обводного канала. Там много тихих улиц, и я знаю одну большую стоянку, с которой можно начать. Марина, вы можете передумать и отказаться в любой момент. Одно ваше слово, и я отвезу вас домой. Или вызову такси, если захотите». Глядя на то, как он ловко ведет автомобиль, едва ли не одной рукой, ей стало спокойнее. Да и вопрос про жену замялся сам собой, подумала она, вспомнив, что он радостно рассказал про детей и внуков, но про супругу ни слова. Кстати, сколько ему лет? Если внуки, то за 50? Ей казалось, что он выглядит лет на 45-47. Она украдкой его разглядывала, без отвисшего живота, без второго подбородка, только лысый, совершенно, как колено. Марина едва сдержала смешок, он этого не заметил, и слава богу. Семен не врал. Близ обводного действительно обнаружилась довольно пустынная и большая стоянка, где они остановились и поменялись местами. «Сначала отрегулируйте под себя сиденье», — инструктировал он. «Вот кнопки. Вперед-назад, выше-ниже. И чуть дальше кнопка, регулирующая поддержку спины». Она не могла найти. Перегнувшись через ее сиденье и едва не касаясь тела, Семен положил ее пальцы на искомую кнопку. Марину обдало легкой волной его едва уловимого парфюма, смесь чего-то морского, соленого и древесного. Он едва не коснулся своим лбом ее подбородка, когда наклонялся. Так тесно и жарко, сердце задрожало в плену ребер, отзываясь на его близкое тепло. Она чувствовала его дыхание. «Потом нужно отрегулировать зеркала, передние и боковые», — говорил он, как ни в чем не бывало, отпрянув. «Педали две, газ и тормоз. Так, что еще? Трогаемся плавно и едем вперед. Медленно и аккуратно. Еще раз все проверьте. Машина снята с ручника, нога на педали тормоза. Вам на газ давить не нужно. Просто отпускаем тормоз, держим руль и... медленно... поехали!» Марина сосредоточилась, глядя перед собой, и плавно отжала педаль. «Отлично!» — похвалил Семен. «Теперь не волнуемся и смотрим, куда едем. Прямо, прямо, чуть прибавляем газ». Машина дернулась, дернулась и Марина. «Тихо, тихо, дышим ровно и спокойно». Он разговаривал с ней, как с девочкой. «Не напрягаемся. Навстречу едет машина, не волнуемся. Он просто ищет, где припарковаться. Замедляемся, даем ему проехать. Все хорошо. А теперь поворачиваем налево. Нет, не резко. Руль вас хорошо слушается. Потом снова налево. И вот мы почти вернулись в исходную точку. Ногу на тормоз, паркинг. Все! Вы сами, Марина, проехали целый круг по стоянке». Отпустив руль, она обернулась к нему. «Слушайте, и правда, и на самом деле не так уж и страшно. Уф!» Марина ощущала, как у нее от напряжения взмокла шея и спина. «Мне нравится ваша храбрость». Он подвинулся чуть ближе, и она вжалась в сиденье. Делая вид, что не замечает этого, он опять наклонился над ней, протянул руку к водительской дверце и достал оттуда небольшую стальную флягу. «На ваше усмотрение». Семен отвинтил крышечку. «Тут куантро». «Что?» «Куантро. Апельсиновый ликер. Обычно его добавляют в коктейли, но и отдельно он тоже прекрасен. Правда, стаканов у меня нет. Придется...» «Вы пьете за рулем?» Искренне изумилась она. «Случается». Он не стал отнекиваться, сделал глоток. «Но не часто и немного. Хотите? Или еще кружок? Или глоток и еще кружок?» Она приняла флягу из его рук. «Семен, вы все-таки удивительный человек». Марина смотрела на него, как на чудо. «Вы всегда говорите правду?» Он задумался. «Не всегда, но стараюсь. Ложь так утомительна. Для того, чтобы помнить, кому, когда и что соврал, я слишком ленив. А вы?» «Тоже не всегда». Она постаралась вспомнить. «Хотя, если я и вру, то, скорее всего, когда боюсь». «Этот мотив понятен». Он указал глазами на фляжку. «Так что?» Она сделала внушительный глоток и закашлялась. «Да, забыл вам сказать, что в Куантро 40 градусов. Правда, забыл». Он едва не расхохотался. «Извините, ради бога». Марина поставила плоскую емкость обратно в дверцу и взялась за руль. «Ну, держитесь. Вам машину не жаль?» «Для вас мне ничего не жаль. Но я очень надеюсь, что вы в отместку не собираетесь ее бить». Он, хохоча, пристегнулся. Второй круг она проехала быстрее, плавнее и увереннее. «Знаете, Семен, ваш Куантро — это просто магический эликсир. Кажется, я вспомнила все или почти все, чему меня учили в автошколе 100 лет назад. И вообще, водить машину — это, оказывается, очень...» Она подыскивала слово. «Весело, что ли?» «Так и есть», — он кивнул на дверцу. «Еще глоток и кружок? Вы хотите меня напоить?» Она кокетничала. «Боже упаси!» Он приложил руку к груди. «Я? Разве можно напиться с 2 или 3 глотков? Это просто для снятия излишнего напряжения». «Ну-ну». Марина достала фляжку, глотнула, отдала ему и положила руку на переключатель передач. «Вперед, да?» Он тоже приложился. «Ага. Только сначала смотрим по зеркалам, убеждаемся, что никакой потенциальный самоубийца не стремится оказаться у нас под колесами. Ногу на тормоз, отжимаем, выводим ручку на режим драйв и плавно отпускаем педаль». Машина тронулась довольно мягко. Марина дала проехать въезжающему на стоянку «Опелю», аккуратно обогнула праздно припаркованный «Лексус», сделала пару поворотов и въехала точь-в-точь между 2 размеченных полосок на то самое место, с которого они стартовали. «Браво!» Семен хлопнул в ладоши и протянул ей флягу. «Тут осталось еще по чуть-чуть, можно выпить за новоиспеченного водителя. Справляетесь вы великолепно. Нервничайте, но не дергаетесь, держите себя в руках, фокус на дороге. Все просто прекрасно. Вы будете отличным рулевым, Марина». «Ух!» — она чуть отпила, оставляя ему. «У меня бы так не получилось, не будь такого прекрасного инструктора, как вы. Ну и Куантро, конечно». Было странно, что с час назад она сидела в ресторане и злилась на него. Сейчас она понимала, что жена его никуда не делась, и дети тоже, но почему-то это стало так далеко и неважно. «Я бы предложил вам проехаться по тихим улочкам, но думаю, что это мы оставим на следующий раз». Он допил Куантро и завинтил крышечку. «А будет следующий раз?» — спросила она, не зная, о чем именно спрашивает, и неуверенная, что хочет получить ответ. Он сидел на пассажирском сиденье в полоборота к ней. Она посмотрела на него, а потом чуть дальше, вглубь, мимо, где пыльный асфальт стоянки размывался акварелью и уходил в горизонт, за которым сероватое небо низким тучным брюхом едва не касалось земли, готовая вот-вот разродиться первой грозой. Потом снова перевела взгляд на него. В его глазах было искристое тепло. Небо резко потемнело, первые капли крупной дрожью простучали по капоту, и гроза, утробно урча, развернулась змеями молний внутри жемчужных полных туч. «Ух, первое в этом году, да?» Она ощущала уют и хрупкость пространства внутри машины с этим странным человеком. Все как-то враз сложилось и совпало, будто головоломка, где одна звезда оказалась внутри другой. «Угу», — кивнул он, чуть дотрагиваясь до ее волос. Время замерло барабанной дробью дождя, музыкально бьющей в крышу и стекла, и ничего не осталось, кроме его солнечных карих глаз напротив. Он наклонился и легко коснулся ее губ своими. И еще раз. А потом прислонился своим лбом к ее лбу. Сердце выстукивало в такт ливню бешено запредельным ритмом. «Черт, что я делаю вообще? Что?» «Семен». Она отстранилась. «Шшш». Он приложил ей палец к губам. «Не нужно ничего говорить». Она потупилась. Щеки обжег огненный стыд. «У меня же никого не было, кроме Димки. Никого и никогда. Что я творю-то?» «И думать ничего плохого не нужно», — тепло сказал он, мягко беря ее за подбородок. «Марина, я же вас не обидел?» «Нет», — молниеносно ответила она. Семен счастливо улыбнулся. «Я рад», — посмотрел через окно вверх. «Если хотите, можем дождаться, когда дождь закончится, или рискнем выскочить, поменяться местами, и тогда я смогу вас отвезти домой или в любое место, куда скажете». «Домой». Ей вдруг стало тесно и неловко с ним. «Отвезите меня, пожалуйста, домой». «Конечно». Они оба выскочили в ливень, чтобы обежать машину, а когда сели обратно, Марина старалась на него не смотреть. Они ехали медленно, то и дело останавливаясь. День застрял в скучных пробках, разматываясь дворниками по стеклам. «Я тут выйду». Она смотрела вперед на череду машин. Ливень все замедлил, и они намертво встали на Невском. «Метро рядом». Стыд душил ее, пробираясь под кожу неприятным липким чувством, от которого хотелось быстрее отделаться. И действительно, рядом был вход на станцию Маяковская. «Марина». Он обернулся к ней, едва коснулся руки. «Мне нужно идти». Она коротко на него взглянула, взялась за ручку, и он отщелкнул замки. «Господи, какая же я идиотка!» «Не делайте скоропалительных выводов и решений». Семен уже говорил в шумящую улицу. Она вышла, оказавшись бурлящим мокрым Невском. Далеко-далеко от него. Он присаживается и подтаскивает костыли. «Прогуляемся?» «Ого!» Я отрываюсь от вязания. «Это что еще за новости? Я, конечно, рада, что тебе лучше. Но куда ты собираешься идти?» «А!» Он беспечно машет рукой. «Какая разница? Поехали покатаемся по городу, возьмем такси». Я вижу, как он с трудом встает, всерьез намереваясь куда-то ехать, и его развеселый задор меня пугает. «Что? Что ты придумал?» Он выдыхает, останавливая на мне взгляд, и говорит четко, раздельно. «Я хочу погулять. Я устал лежать послушным чучелком и ждать тетку с косой. Поехали!» «Хм. Я хочу подышать другим воздухом. Хочу посмотреть на людей, на нормальных людей, не на больных. И не на врачей, а на обычных людей. Я болею, а не живу. Я хочу пожить, хоть немного». Он говорит почти гневно. «Чего ты боишься, что я умру?» Я понимаю, что один он не справится. Он тоже это понимает и принимается меня уговаривать. «Я надену маску. Мы на таксиста наденем маску. Всего на часик-полтора. Покатаемся по Невскому, набережным, Петроградке и вернемся. Мам!» Смотрю на него. Смотрю, смотрю. Когда безумная погоня за надеждой отпускает тебя, ты, наконец, ощущаешь невозможно горький вкус свободы приговоренного. Меня вдруг охватывает веселый азарт. Поехали». В машине он прилипает к стеклу и смотрит на прохожих, на улицы, которые знает с детства. Август отдает асфальтный жар, и Невский дрожит в знойном горячем воздухе. Он жадно всматривается, пытаясь ощутить, уловить, запомнить. Пытаясь простить этому миру холодное равнодушие к его скорой смерти. Как-то он мне сказал: «Самое гадкое, что у всех будет все как раньше, когда меня не станет». И я ему ответила: «Не у всех». И, кажется, от этого ему стало чуть-чуть легче. Но не мне.